18 марта. 8 часов 17 минут по времени Максима. Нел блаженно зажмурилась, стоя в гидромассажной душевой кабине. Мощные струи горячей воды, вылетавшие из трех форсунок, ударяли по ее телу. Последние два дня они с Джеффри провели, глядя на пандемониум через сталинское окно. Она пребывала в раю, глядя на ад, где каждое открытие было откровением. Нел сквозь хлопья мыльной пены смотрела на то, как спираль пузырьков ползет вниз по ноге. Ее сонное сознание вдруг подбросило ей образ дисковидного муравья с острова Хендерс. Муравей вылез из отверстия стока прямо рядом с большим пальцем Нел. Та взвизгнула, подпрыгнула на 2 фута и ударилась головой о потолок душевой кабины. Галлюцинация подействовала на нее, как удар током. Вся дрожа, она сжалась в углу кабины, не отрывая глаз от стока и вытирая пену с глаз. Но в сток уходила только вода и пена. Джеффри распахнул дверь кабины, бросился к Нел и обнял ее, не обращая внимания на то, что под душем мокнет его одежда. Она показала на сток. Джеффри посмотрел туда, ничего не увидел и стал ласково гладить жену по голове. «Все нормально». Нел попыталась сделать вдох. «Мне померещился дисковидный муравей. Он вылез из этой дырочки». «Все нормально», — повторил Джеффри. «Мы не на острове Хендерс. Все хорошо». Нел кивнула. «Все хорошо», — выдохнула она. В объятиях Джеффри ей стало спокойнее. «Черт, прости меня». «Да ничего страшного». «Джеффри?» «Да. Нам все-таки надо каким-то образом позвонить наверх и дать нашим знать, где мы». «Ты права. Первым делом напомню об этом Максиму. Честно говоря, за последние 2 дня об этом было немудрено забыть». «Понимаю, но наши наверняка уже волнуются. Нужно дозвониться им прямо сейчас». «Я об этом позабочусь». «Спасибо». Нел обняла мужа и закрыла глаза. 8 часов 59 минут. Этим утром на тротуаре около коттеджа для новобрачных их встретил Максим собственной персоной. Он поприветствовал Нел и Джеффри, стоя между 2 лимузинами, черным и белым, и преподнес Нел букет из 2 дюжины свежих роз. «Как мило!» — воскликнула Нел, понюхав цветы. «Свежие?» «Они выращены здесь, в Победограде», — сообщил Максим. «Правда? Я их пока на крыльце оставлю. Спасибо». Джеффри обратил внимание на то, что воздух сегодня похож на смог. Видимо, он впитал в себя выхлопы сотен машин и генераторов. Несмотря на заверение Максима в том, что вот-вот заработает электростанция, в городе было не светлее, чем прошедшей ночью. «Еще один день в раю, да?» — улыбнулся Джеффри и слегка поддел великана локтем. «Электростанция скоро заработает», — проворчал Максим, уязвленный шуткой, но тут же вернулся к обычной веселости. Сунув руку во внутренний карман, он извлек 2 конверта. «Забыл вручить вам гонорар. Вам и вам». Он протянул Джеффри и Нел конверты. «Неужели 2 миллиона долларов?» — ахнула Нел. «Каждому», — кивнул Максим, — «как обещал». «Вот же ни хрена себе!» — прошептал Джеффри. «Спасибо вам, Максим», — поблагодарила Нел. «Сущая ерунда, в особенности после вычета налогов», — подмигнул русский. «Максим, пока я снова не забыл», — сказал Джеффри, — «нам нужно кое-кому позвонить и сообщить, что с нами все в порядке». «Конечно», — рассмеялся Максим. «Столько волнений, и у меня просто из головы вылетело. Вы оба сможете сделать сколько угодно звонков из хранилища. Но вы оба нужны мне прямо сейчас. Потерпите немножко. Я надеялся, что вы не откажетесь отправиться со мной на пуск электростанции, Джеффри. Мало того, что у нас будет день посреди ночи и заработает столь нужная в моем городе вентиляция, но вдобавок заработает целая флотилия электромобилей, и воздух, наконец, станет чище». Из белого лимузина выскочила дочка Максима, Саша. Она была вся в белом, под цвет своей веселой собаки. «Очень надеюсь, папочка!» — прокричала она, подбежав к отцу, подпрыгнула и чмокнула его в бороду, когда тот наклонился. «Потому что тут паршиво. Ты тоже так думаешь, Нел?» «Надеюсь, вы не против?» — сказал Максим. «Но я сказал Саше, что она может поехать с вами на экскурсию. Имеется в виду экскурсия на ферму. Мне очень важно выслушать мнение ботаника, Нел». Та кивнула и посмотрела на Джеффри. «Звучит интересно. За Джеффри не переживайте. К обеду вернем его на наблюдательный пункт, к адскому окну», — пообещал Максим. «А потом сможете звонить, куда пожелаете». «Обещаете?» — спросила Нел. «Да». Саша потянула ее за руку. «Пойдем, Нел». Нел поцеловала Джеффри, и они разошлись по разным машинам.